Такой рассказ до конца дней моих будет помниться. Я тогда про белого офицера упомянул. Того, что колодкой Маузер хотел меня оглушить. Понять не могу, почему он не выстрелил. Или шума решил избежать лишнего. Или пушка осечку дала. Ты еще сказал в тот вечер, Паша, что, может, ходит он теперь по нашей земле, да еще и речи за советскую власть произносит. Свежая у тебя голова, братишка. Говорил я это. Ну так вот, Саша. Кажется, встретил я его тут на днях и хожу теперь, как чумной. Александр Сергеевич сипло задышал от волнения. Где? Здесь, у нас в Новочеркасске. А если еще точнее, так в нашем гастрономе, на самой центральной улице. И самое странное, что был он в военной форме, но без петлицы знаков различия. В хромовых сапогах, а на гимнастерке три ордена боевого красного знамени. «Вот это да!» — растерянно воскликнул Александр Сергеевич. «Значит, он своей внешностью напомнил тебе того самого офицера?» «Да». «А ты, Паша, ошибиться не мог?» «Исключается», — возразил Павел и угрюмо опустил голову. «Слишком я хорошо его, мерзавца, запомнил. Те же черные глаза с большими белками, толстые губы, кудрявые волосы. Замечу, что он был без фуражки, и от этого сходство увеличилось. Думаешь, он тебя узнал?» «Вероятно. Недаром мгновенно кинулся к выходу. Не бегом, конечно, как мелкий карманник, но довольно поспешно. Сразу повернулся ко мне спиной и вышел быстрым шагом». Александр Сергеевич взял со стола папиросную гильзу, заранее начиненную астматолом, дрожащими пальцами сунул в рот. Потянулся за спичками, но движение так и осталось незаконченным. «Постой, постой», — произнес он не совсем уверенно. «А ведь у нас в городе действительно есть красный командир, который ходит летом всегда в одной гимнастерке и с непокрытой головой. Точно, у него три ордена красного знамени. От его рассказов о боях на Перекопском перешейке мальчишки буквально с ума сходят. Он почти всегда шествует в их окружении. Имеет привычку поигрывать кавказским ремешком. Волосы у него действительно курчавые, а глаза с большими белками. Я на торжественные заседания не хожу из-за астмы. Раскашляться боюсь на людях. Пригласительные присылают, а я их дома стопочкой складываю на память. Но от своих коллег много раз слышал, что этот орденоносец на всех заседаниях присутствует и даже с приветственными речами выступает по случаю разных юбилеев и годовщин. Как его фамилия, вот запамятовал. Колесниченко, Богатыренко... Крамаренко? Нет-нет. Федоренко? Тоже нет. Погоди, сейчас вспомню. Ага, Прокопенко, точно. Прокопенко, с удовлетворением повторил Александр Сергеевич. Но, возможно, ты ошибся? Нет, замотал головой Павел. Ошибки быть не могло. То самое лицо, тот самый взгляд. Только на губах у него пена вскипела в ту нашу встречу, когда я руку его к земле гнул. Но Прокопенко... Откуда я мог запомнить эту фамилию? Уж очень знакомо она звучит, где-то я слыхал ее. Он схватился ладонями за виски и воскликнул: «А вот где!» «Успокойся, Павлик. Ошибка памяти. Исключается, Александр! Если ты в этом уверен, это страшно. Страшно, потому что при встрече и он тебя неминуемо узнал. И выход у него один — немедленно убираться из нашего города, замести следы. И я бы на твоем месте... Что бы ты сделал на моем месте, Саша?»